Глава 46. Левелин. Голова шла кругом, а сердце было готово выпрыгнуть из груди. Все еще прижимаясь ко мне, Азазель поднес палец к губам, призывая к тишине. «Что я делаю? О чем только думаю?» Кружили мысли, но даже понимание собственных ошибок не помогало держаться от него подальше. «Леви?» Вновь ласково позвал меня Эмиль, заставляя напрячься сильнее. Склонившись к моему уху и обжигая кожу дразнящим дыханием, ночной гость коснулся губами мочки, вызывая новый табун мурашек, разбегающихся по всему телу. «Не отвечай ему», — услышала я тихий бархатный шепот. «Так нельзя». В душе кружили противоречивые чувства. Часть меня желала действительно остаться в объятиях Сида, игнорируя стоящего за дверью друга. Но другая, благодарная и более рациональная сторона, требовала оттолкнуть искусителя. Сейчас было самое неподходящее время для интрижек с ветреными представителями аристократии чужого двора. «Да, правильно, нельзя забывать о здравомыслии», — попыталась убедить себя и, упершись рукой в грудь мужчины, надавила. «Отпусти». «Леви», — прикусил губу Азазель, а в его взгляде отразилось беспокойство. Сердце грохотало, как сумасшедшее. Боясь, что Эмиль нас услышит, лишь покачала головой, надавив сильнее. На короткий миг показалось, что Сид не отступит. Острая злость вспыхнула в лазурных глазах, отражаясь на красивом лице. Челюсть сжалась, а желваки нервно заиграли. Несколько секунд, мучительно долгих секунд, Азазель боролся с собой, словно намереваясь лично открыть дверь и спустить Эмиля с лестницы, несмотря на то, что сам вторгся в чужой дом. Но на смену непокорности пришло смирение, и Сид сделал шаг назад. «Спрячься!» Озираясь по сторонам, шепнула я, лихорадочно соображая, где можно скрыть этого здоровяка. Он бы нигде не поместился. Под кроватью слишком узко, шкафа как такового в комнате не имелось, да и мебелью она была небогата. Видимо, у моего гостя возникли такие же мысли. «Левелин», — вновь подал голос Эмиль, — «понимаю, ты на меня сердишься. Я переступил границу и...» Раздраженно закатив глаза, Сид встал у двери так, чтобы при открывании остаться за ней. «Серьезно?» — развела я руками, зашипев едва слышно. На лице наглеца появилась знакомая нахальная ухмылка, резкий рывок, и он притянул меня к себе, шепча на ухо. «В твоих же интересах, Лапуля, не позволить ему войти». Губы Сида сжали мочку, и я захлебнулась воздухом то ли от его бестактности, то ли от предвкушения. «Стой тихо!» — вырвалась резко и, кинув на улыбающегося мужчину, предупреждающий взгляд, открыла дверь. «Ты время видел?» — первое, что выпалило, замечая в коридоре друга. «Почему так долго не открывала?» — нахмурился он. «Вообще-то ночами я сплю, в отличие от тебя», — буркнула в ответ. «Эмиль, зачем ты пришел?» Вздохнула, стараясь немного сбавить градус напряжения. Пальцы все еще крепко сжимали дверную ручку. Нервы натянулись, как струна. Боялась, что меня поймают. Боялась, что этот парень узнает о том, что в комнате я не одна. «Врешь», — хмыкнул он, и внутри все похолодело. Едва дыша, вскинула брови, очень надеясь, что лишь своим видом не выдаю все секреты. «Прости, что?» — прошептала чуть слышно. «Я увидел движение в окне. Понял, что ты не спишь, вот и решился заглянуть». Виновато улыбнулся он. Разговор в лавке не заладился. Я немного переборщил. «Могу войти?» «Нет!» — выпалила резко, тут же дав себе мысленную оплеуху за реакцию. «В смысле, Эмиль, как это будет выглядеть? Прошу, не ставь меня в неудобное положение». «Да», — усмехнулся он, неловко погладив себя по затылку. «Ты права. Что-то я не то ляпнул. День сегодня какой-то дурной. Вот уж точно». Словно решив это доказать, Азазель коснулся моей руки, скрытой от глаз Эмиля. Его пальцы невесомо заскользили по моим. От целомудренной ласки невольно вздрогнула, вновь чувствуя знакомую дрожь, вызванную наглым гостем. «Он издевается? Поганец!» Ругала Сида мысленно до белеющих костяшек, сжимая дверную ручку. К счастью, поглощенный собственными извинениями парень моей реакции не заметил. Понимаешь, Лили заговорила о том ушастом кретине. В ответ на заявление Эмиля рука Азазеля замерла. В общем, Левелин, я переживаю за твою безопасность. Сиды не лучшие друзья. Как уже говорил, они хитрые, изворотливые и эгоистичные. Их нравы отличаются от наших. И когда я услышал, что твой венок оказался у одного из них, ну, отчаянно подбирая слова, бормотал Эмиль. «Скажешь? Сейчас скажешь? Черт, только не признавайся. Я и сама знаю, что ты ревнуешь. Не хочу этого слышать». Лихорадочно умоляла его, крепче сжимая ручку двери. «Я понимаю», — заставила себя улыбнуться. «Ты привез меня в этот город и чувствуешь ответственность». «Бред». Мои слова даже мне казались идиотскими, но я не была готова принимать признание от того, кого считала другом, тем более, когда за дверью прятался Сид, который заставлял мое сердце ускоряться. Да, все именно так», — вздохнул Эмиль, досадливо хмыкнув. «Я не обижаюсь, честно», — кивнула ему. «Ты ведь обо мне заботишься. Я тоже вспылила, за что прошу прощения. Друзья?» Лишь на короткий миг улыбка сошла с губ парня, а в серых глазах отразилась печаль, но он быстро смог взять себя в руки. «Конечно», — подтвердил он. «Вот и хорошо. А теперь, думаю, пора ложиться спать». Изображая усталость, подавила я лживый зевок. «Спокойной ночи, Эмиль». «Сладких снов, Левелин», — вздохнул мой друг. Дверь я закрыла, лишь когда убедилась, что он отправился к себе, спускаясь на первый этаж. Чувство вины и стыда вновь подняли головы. Меня сложно было назвать хорошим человеком. Я слишком много врала этому добродушному парню, и самое паршивое, что лжи вокруг меня становилось все больше. «Остроухий кретин!» — сложила Зазель руки на груди, выходя из своего ненадежного укрытия. «Именно таким ты и выглядел, когда прицепился ко мне на празднике», — хмыкнула я, отворачиваясь. В ответ на мое замечание Сид пробурчал что-то невнятное, но я не стала переспрашивать, отчаянно пытаясь успокоиться. Мне следовало быть осторожнее. Легкомысленные действия Азазеля могут накликать немало бед. Мы уже чуть не попались. «Когда ты ему скажешь?» — прозвучал голос за спиной, и я обернулась в растерянности, смотря на нахмуренного мужчину. Прежнее завораживающее лукавство исчезло с его лица, позволяя мне увидеть другую сторону личности Азазеля. Острый взгляд, напряженная линия челюсти, непривычная суровость. «Скажу, что?» «Что ему не на что надеяться. Ведь твои мысли заняты мной», —